43. Когда Тед оказался дома, было уже темно. По пути набрал еды в нефритовой горе, выложил контейнеры на кухонный стол и прикурил косяк. Глубоко вдохнул, выдыхал долго, медленно. — Ты дома? Я волновался. От внезапного появления Марти Тед вздрогнул. — Иисусе, пап, ты чего не спишь? Напугал до усрачки. — Видишь, трава делает из тебя параноика. — Я не параноик. Это ты на меня прыгнул, как черт из табакерки. — Я спал весь день. Теперь не могу. Марти подошел к столу, глянул на китайскую еду. — Аппетит что-то никакого в последнее время. — От этой дряни будет у тебя аппетит. — Нет. Я слыхал, она приводит к чему потяжелее. Это дверной наркотик. — Стартовый. Не хочу я стать наркоманом и проебать свое будущее. Не знаю, выдержат ли легкие. Марианна взбесится. Поглядим. Вот сюда. Давай паровозом. Иди, иди. Открывай рот. Я выдохну, а ты вдыхай. Тед сунул самокрутку подожженным концом себе в рот и поманил Марти наклониться. Прижавшись губами к отцовым, Тед мощно вдул дым Марти в рот. Марти держал его по-чемпионски. Насколько Тед помнил, это был их с отцом первый поцелуй.